и тонкое понимание его законов. В произведениях и письмах писателя разбросаны глубокие замечания о зданиях, их физиономии и характере. Он собирал снимки с мировых шедевров строительного искусства, а рукописи свои испещрял зарисовками готических башен. Мало общавшийся с массой воспитанников и предпочитавший, как и впоследствии в жизни, уединение и замкнутость, Достоевский все же понемногу создает вокруг себя небольшой кружок друзей. Это Алексей Бекетов, брат знаменитых впоследствии ученых-естественников, с которыми Достоевский сблизится по окончании училища. Это художник Трутовский, автор одухотворенного портрета юноша Достоевского. Впоследствии известный жанрист, иллюстратор Пушкина, Гоголя и Шевченко. Это, наконец, будущий автор Антона Горемыки Григорович, вскоре оставивший военную школу для Академии художеств. Но настоящим духовным событием были для юного Достоевского встречи, беседы и споры с Иваном Николаевичем Шедловским, с которым московский штаб-лекарь и его сыновья познакомились по приезде в Петербург в приютившей их гостинице. Этот молодой литератор открывает серию друзей-философов Достоевского, которые своими беседами стимулировали рост его замыслов и развитие его воззрений. Первый из этой плеяды друзей Достоевского был старше его на 5 лет, уже успел окончить университет, служил в одном из министерств, писал стихи, считался выдающимся декламатором и оратором. Уже в письмах Достоевского о Шедловском выступает характерный образ молодого стихотворца 30-х годов. В духе романтической эпохи стилизуется его портрет. «Взглянуть на него — это мученик. Он иссох, щеки впали, влажные глаза его были сухи и пламенны. Духовная красота его лица возвысилась с упадком физической». В таком же характерном стиле трактуется и участь этого нового Вертера. «Он страдал, тяжко страдал. Боже мой! Как любит он какую-то девушку, Мари, кажется. Она же вышла за какого-то замуж. Без этой любви он не был бы чистым, возвышенным, бескорыстным жрецом поэзии». Еще выразительнее внутренняя характеристика этого мыслителя и фантаста. В нем воплощен правильный очерк человека, который представили нам Шекспир и Шиллер. Он уже готов был тогда пасть в мрачную манию характеров байроновских. Он особенно чтил орган молодого русского романтизма «Московский телеграф», который даже называет «кивотом святыни» в своей библиотеке. «Ему обязан я целым духом своим». Шедловский был лично знаком с редактором издания Николаем Полевым, который мог увлечь и Достоевского своими романтическими новеллами и романом «Абадонна». Сохранившиеся стихи Шедловского носят следы характерного стремления поздних романтиков слить свою напряженную душевную жизнь с грозной космической стихией. «Буря воет, гром грохочет, небо вывалиться хочет, по крутым его волнам пляшет пламя там и сям, то, дробясь в движении скором, вдруг разбрызнется узором, то исчезнет, то опять станет рыскать и скакать. Ах, когда б на крыльях волн мне из жизненной юдоли в небеса откочевать, в тучи место отобрать, там вселиться и порою прихотливою рукою громы чуткие будить». Такие строфы восхищали 20-летнего Достоевского, а личность их автора производила на него неотразимое впечатление. «Прошлую зиму я был в каком-то восторженном состоянии. Знакомство с Шедловским подарило меня столькими часами лучшей жизни». Сложная натура Шедловского проявилась во всю свою ширь лишь впоследствии. Вскоре он от лирики переходит к большим научным трудам и принимается как герой хозяйки Достоевского Ордынов за историю русской церкви. Но ученая работа, сообщала в 1901 году Анне Григорьевне Достоевской, невестка Шедловского, не могла всецело поглотить его душевную деятельность. Внутренний разлад, неудовлетворенность всем окружающим – вот, предположительно, те причины, которые побудили его в 50-х годах поступить в Валуйский монастырь. Не найдя и здесь нравственного успокоения, он слагает с себя схиму и возвращается в деревню, где и жил до самой кончины, не снимая одежды инока-послушника. Это был человек сильных страданий и бурной природы. Шедловский умер в 1872 году. В конце 70-х годов Достоевский рассказывал друзьям о том благодетельном влиянии, какое имел на него этот громадный ум и талант, бесполезно растративший свои силы. «Это был большой для меня человек, и стоит он того, чтобы имя его не пропало». Беседа с Шедловским, прогулки с ним по Петербургу и его окрестностям, совместное чтение любимых авторов, журналы и стихи, монологи и философские споры – все это было настоящей романтической школой, противопоставленной самой жизнью дрянной, ничтожной кондукторской службе. После лета 1838 года, прошедшего в страстном чтении, над Достоевским стряслась учебная беда. Несмотря на отличную сдачу осенних экзаменов, он был оставлен на второй год преподавателем алгебры, якобы за грубый ответ среди года. Эпизод не вполне ясен, поскольку наказанный кондуктор аттестовался всегда весьма усердным по службе, хорошим в нравственности и хозяйстве, и отличался в школьном быту сдержанностью, замкнутостью и даже робостью. Вскоре после неудачных экзаменов в училище случилась ужаснейшая история, пишет Достоевский отцу. Каковы были происшедшие беспорядки, мы не знаем, и можем только догадываться о каком-то массовом протесте, возмущении, демонстрации общего недовольства. 5 человек-кондукторов сосланы в солдаты за эту историю, добавляет Достоевский. Я ни в чем не вмешан. Остальной курс он прошел благополучно, с обычным официальным признанием успехов в науках и фронтовых занятиях. Но внешне исполнительный, он ни на минуту не сдает своих духовных позиций и неуклонно продолжает уединенную творческую работу. Начитанность Достоевского создала ему почетный авторитет среди товарищей и друзей. Когда осенью 1838 года его посетил в инженерном замке ревельский приятель брата Михаила, Ризенкампф, поступивший в медико-хирургическую академию, он был зачарован беседой со своим новым знакомым, который вдохновенно читал ему «Египетские ночи» Пушкина и «Смальгольмского барона» Жуковского. Романтический период Достоевского был в самом разгаре. «Он любил поэзию страстно», — вспоминал Ризенкампф, но писал только прозою, потому что на обработку формы не хватало у него терпения. Мысли в его голове рождались подобно брызгам в водовороте. Природная прекрасная его декламация выходила из границ артистического самообладания. Достоевский руководил чтениями Григоровича, и тот, по его указанию, прочел «Астролога» Вальтера Скотта, «Кота Мура» Гофмана, «Озеро Онтарио» Купера, «Исповедь англичанина, принимавшего опиум» Томаса де Квинси, книгу мрачного содержания и весьма ценимую тогда Достоевским, за поразительные картины людских страданий, нищеты и преступлений. Страстный читатель увлекает друзей и знаменитым «Мельмотом-скитальцем», по отзыву Пушкина, гениальным произведением, в котором тема Фауста разработана в духе романа приключений. «Литературное влияние Достоевского не ограничилось мной», продолжает Григорович. «Им увлеклись еще 3 товарища – Бекетов, Витковский и Бережецкий. Образовался таким образом кружок, который держался особо и исходился, как только выпадала свободная минута. Участники этого объединения

что я теперь еще не могу вспомнить тех вечеров без нервного сотрясения. Примечание. Клара Мовбрай, героиня романа Вальтера Скотта «Сен-Ронанские воды». Она мне за то, что я читал и пересказывал ей романы, штопала старые чулки и крахмалила две манишки. Под конец, встречаясь со мной на нашей грязной лестнице, на которой всего больше было яичных скорлуп, она вдруг стала как-то странно краснеть, вдруг так и вспыхнет. И хорошенькая какая она была, и добрая, кроткая, с затаенными мечтами и со сдавленными порывами, как и я. Я ничего не замечал. Даже, может быть, и замечал, но мне приятно было читать «Коварство и любовь» или повести Гофмана. И какие мы были тогда чистые, непорочные. Но Амалия вышла вдруг замуж за одно беднейшее существо в мире, человека лет 45, с шишкой на носу, жившего некоторое время у нас в углах, но получившего место и на другой же день предложившего Амалии руку и непроходимую бедность. Помню, как я прощался с Амалией. Я поцеловал ее хорошенькую ручку первый раз в жизни. Она поцеловала меня в лоб и как-то странно усмехнулась. Так странно, что эта улыбка всю жизнь царапала мне потом сердце. Зачем все это так мучительно напечатлелось в моих воспоминаниях? Это, конечно, лирическая импровизация, не свободная, вероятно, и от художественных домыслов, и все же в основном пережитая автором. Детали могли быть иными, но за ними чувствуется подлинная душевная жизнь молодого Достоевского, которая вскоре войдет со всем своим бытовым обрамлением в его ранние повести. Брат Михаил продолжал свое образование в Ревельской инженерной команде. В 1841 году он женился на местной немке Эмилии Федоровне Дитмар и в начале 40-х годов имел двух детей. Федора Михайловича тянуло из Петербурга в семью брата. 4 года он проводил здесь летние месяцы. Здесь были частично написаны «Двойник» и «Господин Прохарчен». Ревель заинтересовал начинающего автора. Это был первый готический город, который увидел Достоевский. Сложный и мощный стиль средневековых зданий он уже теоретически знал по своим занятиям в инженерном училище. В зимних заметках он вспоминает, с каким благоговением чертил еще в юности, когда учился архитектуре, один из образцов немецкой высокой готики, знаменитый Кёльнский собор. Он зарисует позже в своих рукописях тончайшие детали гранитных порталов, роз и башен, свидетельствующих о его неизменном увлечении стрельчатым зодчеством, чьи конструктивные законы не раз сопоставлялись исследователями творчества Достоевского с принципами его романной архитектоники. Готика была излюбленным стилем романтиков, которым восхищались молодой Гёте и Шатобриан. В Ревеле Достоевский впервые увидел памятники западноевропейского средневековья. Старинный замок, ратушу, биржу, собор XII века, корпус большой гильдии, церкви, жилые дома с высокими шпилями. Город германских орденов и Ганзейского союза надолго запомнился ему своим необычным остроконечным профилем. В 1869 году он задумывает повесть с местом действия в Ревеле. Но ареной и фоном его раннего творчества станет другой город – Петербург Николая I. Город поразительных и устрашающих контрастов, больной, странный и угрюмый, раскрывший своему впечатлительному наблюдателю ряд незаметных и безысходных драм для его ранних повестей. 12 августа 1843 года Достоевский окончил полный курс наук в верхнем офицерском классе. Неприветливо встречает его николаевская действительность. Увлеченный своими творческими замыслами,

процентов, векселей. На его пути впервые появляется колоритный и символический тип целой эпохи – делец, без сердца и жалости, промышляющий деньгами и эксплуатирующий неимущих – петербургский ростовщик. Это был какой-то отставной унтер-офицер сухопутного госпиталя, сужавший деньги под крупные прибыли при абсолютно верной гарантии. Получив от Достоевского доверенность на получение его оклада за следующую треть года при особом ручательстве казначея инженерного управления, этот петербургский гобсек выдал ему небольшую сумму с вычетом вперед своего огромного барыша. Сделка надолго запомнилась молодому художнику и, видимо, отразилась через ряд лет на незабываемых образах ростовщицы Алены Ивановны и держателей судных касс. Достоевский ненавидел капиталистического человека, буржуа, мещанина, приобретателя, собственника, накопителя. Он не унаследовал скупости своего отца и всегда воспитывал в себе щедрость, отзывчивость, широту, готовность поделиться последним. По свидетельству его близких, он не умел обращаться с деньгами и никогда не отказывал в них просителю. Но при этом, по свойственной ему противоречивости характера, он стремился к независимости, обусловленной в его время крупными денежными средствами. Исходя из существа своей творческой работы, он мечтал об обеспеченности для достижения художественного совершенства. Он считал, что художнику нужно довольство, нужна свобода, немыслимая без материальной достаточности. Как и некоторые другие великие артисты, как Рубенс, как Бальзак, как Рихард Вагнер, он готов был принять богатство для полной и яркой творческой жизни. Как его Раскольников, он хотел получить сразу весь капитал, проектировал выгодные здания Шиллера, Эжена Сю, оспаривал крупные наследственные суммы, стремился стать землевладельцем, мечтал о большом выигрыше. Эти противоречия в сложной натуре творца Карамазовых сообщили большой драматизм его биографии и в конце концов разрешились трагически. Достоевский не только творил с увлечением и самозабвением, но и жил горячо, порывисто, страстно. Об этом свидетельствует его позднейшее признание. «Везде-то и во всем я до последнего предела дохожу, всю жизнь за черту переходил». Этот максимализм характера, избыточность и чрезмерность ощущений, безудержность переживаний во многом определили его натуру и легли в основу его творчества. Любовь к жизни была сильной чертой личности Достоевского, обеспечившей ему яркость и мощь его бессмертных созданий. Уже под старость, в 1871 году, он писал: «Несмотря на все утраты, я люблю жизнь, горячо, люблю жизнь для жизни и серьезно все еще собираюсь начать мою жизнь. Мне скоро 50 лет, а я все еще никак не могу распознать, оканчиваю ли я мою жизнь или только лишь ее начинаю. Вот главная черта моего характера, может быть, и деятельности». Но наряду с этой ценной чертой творческой натуры сказывалась и привязанность страстного человека к минутным благам жизни, требовавшим подчас значительных материальных средств и обращавшим писателя к напряженной борьбе за них. «Вы едва почувствовали на плечах эполеты», упрекает его опекун их семьи Карепин, «как довольно часто в письмах своих упоминали два слова – наследство и свои долги». Вскоре расчеты осложняются. В 1844 году петербургский чиновник инженерного департамента получает командировку в одну из дальних крепостей – Оренбург или Севастополь. Такая поездка требовала значительных затрат и отняла бы несколько месяцев, прервав и начатую литературную работу. Достоевский решается отдаться всецело своему творческому призванию и подает в отставку. Он не скрывает в своем деловом письме опекуну: ему нужны средства для новой дороги в жизнь,

на титульном листе своей рукописи он надписывает заглавие «Бедные люди». Это как бы девиз и программа всей его будущей деятельности. В 1843 году в статье «Континентальные дела» Энгельс отмечал полную революцию в европейской литературе последних лет. Место королей и принцев, которые прежде являлись героями, начинает занимать бедняк, отверженный класс, чья жизнь и судьба, нужда и страдания составляют содержание романов. Это новое направление таких писателей, как Жорж Санд, Эжен Сю и Диккенс, является, несомненно, знамением времени. Такими авторами, как мы видели, уже зачитывался Достоевский. И такая смена героев происходит и в его замыслах. Высокий интерес представляет борьба сменяющихся стилей в первой повести Достоевского, где неофит реалистического письма не в силах окончательно порвать со своей ранней романтической манерой, утверждая в литературе глубокий новаторский метод, который получит в его позднейших романах всемирное признание. Время требовало будничного, прозаического, примелькавшегося типа. Самый любимый герой наш теперь не поэт, не импровизатор, не художник, но чиновник или, пожалуй, откупщик, ростовщик, вообще приобретатель, писал как раз в 1845 году критик финского вестника. Начинающий Достоевский посчитался с такими требованиями дня и поставил в центр своих ранних произведений современных деятелей, чиновников, откупщиков, накопителей, крепостников, даже петербургских сводниц. Но юный автор все же не мог расстаться со своими любимейшими образами, с поэтом, импровизатором и художником, со всевозможными Наполеонами, по термину Белинского. Отсюда его мечтатели, поклонники Пушкина, излюбленные герои предшествующего поколения. Они нужны Достоевскому для раскрытия и выражения его заветнейших творческих устремлений, неудержимо рвущихся сквозь принятую им систему натуральной школы. Они уверенно выступают на первый план и заслоняют своими гордыми обликами всю эту чиновничью мелюзгу и нравственные отбросы столичного центра. Волна романтизма бьет ключом из физиологических очерков молодого Достоевского. Так строится и его первый роман. Со всей точностью воссоздается в нем бытовая и социальная обстановка, в которой разыгрывается безысходная душевная драма героев. В духе натуральной школы изображается Николаевский Петербург. Черные, закоптелые капитальные дома, пучки газа в тумане, скользкая набережная Фонтанки с грязными бабами, продающими гнилые яблоки и мокрые пряники. Гороховая улица с богатыми лавками и пышными каретами. Этюд в манере Невского проспекта. Выделяются особые внеэстетические натюрморты мелкомещанского быта. Грязная лестница, заставленная рухлядью и лоханками, развешанное белье, от которого идет по всему помещению такой гнилой и остро услощенный запах, что чижики так и мрут. Но имеется здесь и то, о чем не думали писатели натуральной школы. Трагедия глубокого чувства, израненного и растоптанного жизнью. Основная задача Достоевского – показать, как осуждены переживать любовь бедные люди. Конец второй дорожки первой кассеты. Для дальнейшего прослушивания переверните кассету и измените положение переключателя выбора дорожек.